Карен смотрел на монитор. «А вот эти иероглифы, с какого они артефакта?» «Ни с какого». «Что?» — вмешалась Миюки. «Габриэль, расскажи подробнее о том, как ты проводил поиск». Миюки повернулась к Карен и торопливо добавила. «Он до этого сам додумался». В ее глазах светилось возбуждение и гордость. Снова заговорил Габриэль. «После поиска по ключевому слову «ронго-ронго» я провел новый по всей всемирной сети, по каждому отдельно взятому иероглифу, сделав в общей сложности 120 запросов. Три результата отвечали поисковым параметрам». Три иероглифа из пяти высветились красным. «А два остальных?» — спросила Карен, силясь понять суть того, о чем говорил Габриэль. «Они не совпадают ни с одним из известных иероглифов «ронго-ронго». «Что это означает?» На этот вопрос Карен ответила Миюки. «Это новые иероглифы, которые еще никто и никогда не видел». Карен словно подбросила. «Мы обнаружили незадокументированный артефакт, новые открытия?» «Они обнаружены на интернет-форуме Гарвардского университета». «Могу я видеть тут запись?» «Да, пожалуйста». Миюки протянула Карен лист бумаги. «Я распечатал ее для тебя». «Невероятно!» «Действительно, Габриэль сумел по собственной инициативе расширить параметры поиска, проявив способности к полностью независимому мышлению. Это настоящий прорыв». «Миюки, я говорю про новые символы!» — Карен потрясла в воздухе бумагой. «Вот что невероятно! Для тебя, может быть!» Карен поняла, что невольно обидела подругу, не оценив по достоинству важнейшее для той событие. «Извини, Миюки», — проговорила она, — «вы оба молодцы, и ты, и Габриэль». «Ладно», — смягчилась Миюки, — «почитай, что там написано». Карен прикоснулась к руке подруги. «Я правда вам благодарна, ты даже не представляешь, до какой степени. Отлично представляю, просто хотел, чтобы ты в этом призналась». Опустив глаза, Карен принялась читать распечатанные сообщения электронной почты. «Всем, кого это может касаться, я был бы благодарен за любую помощь в установлении происхождения ниже приведенных иероглифических знаков. Данные знаки были обнаружены вырезанными на кристалле. Готов поделиться имеющейся у меня информацией с любым, кто окажет содействие в моем исследовании. Заранее благодарен за помощь. Доктор наук Джозеф Клейн, борт судна «Фатом». Адрес отправителя. Д. Клейн, собака, Global.net». Карен опустил бумагу. От ее внимания не укрылось упоминание еще об одном кристалле. Для простого совпадения это было чересчур. «Мы можем узнать, откуда поступило это сообщение?» Мию кивнула. «Габриэль отследил его. Фатом — это спасательное судно. Сейчас он находится в районе Океани. Внедрившись в систему глобального позиционирования, Габриэль определил его точное местонахождение». «И где же оно?» «Возле острова Уэйк. Но самое странное даже не в этом. Габриэль сумел выяснить, что в настоящее время Фатом задействован в спасательной операции на месте крушения американского борта номер один». «Странно все это», — Карен наморщила лоб, пытаясь сообразить, как все это может быть соотнесено друг с другом. «Нам необходимо связаться с этим Джорджем Клейном. Габриэль уж занимается этим». 9:00. Авианосец США «Гибралтар», Океане. Джек сидел на краешке кожаного стула в конференц-зале «Гибралтара». Хотя людей было много, никто не говорил. Все ждали адмирала Хьюстона, который в данный момент консультировался с руководством Объединенного комитета начальников штабов относительно взрыва, прогремевшего на палубе авианосца. В течение всей ночи при свете натриевых фонарей дознаватели и военные моряки, не менее сотни человек, разгребали обломки самолета, пытаясь найти хоть какие-то улики и вещественные доказательства. Были обнаружены и перенесены в судовой лазарет останки главного дознавателя Эдвина Уайнтрауба, тело которого было изуродовано взрывом и сильно обожжено, поэтому опознали его только по обручальному кольцу. Ночь выдалась долгой и тяжелой. В связи с драконовскими мерами безопасности Джека была отказана в доступе на борт «Гибралтара» до утра. Даже несмотря на то, что головной корабль был опечатан как банковский сейф,